Гроза действительно разразилась. Жуткая, с яркими молниями, то и дело рассекающими тучи. Завывал ветер, пригибались деревья, дождь лил стеной, и мы двигались с черепашьей скоростью 20 миль в час. Но пугала не погода. Система навигации отказала часа два назад. «Черт, черт, черт, черт!» — Стив стучал телефоном о раскрытую ладонь. «Черт!» «Помогло?» — издеваясь, поинтересовался Тед. «Черт!» «Слушай, мы все равно едем по асфальтированному шоссе. Куда-нибудь да приедем в любом случае». Тед всегда был оптимистом. «И вообще, расслабься, док. Хватает нам рефлексирующий Ким». «Черт!» — в очередной раз выругался Стив. Я сидела на заднем сиденье, поджав ноги и глядя в стекло. Из-за непрерывно ударяющихся капель практически ничего видно не было, но я почему-то продолжала смотреть. Когда только началась гроза, мы решили поискать дом, хоть какой-нибудь, но по дороге не оказалось ни одного, а унылый пейзаж давно не намекал на присутствие здесь поселений. Потом мы стояли некоторое время в надежде переждать непогоду. В итоге замерзли, а гроза только усилилась, лучше бы и не останавливались. «Связь!» — в который раз поинтересовался Тед. Тоскливо смотрю на свой телефон, ни единой антенки. И так уже больше часа. «Что это за гроза такая?» — взревел Стив. «Он и так замкнутое пространство не переносит, а тут еще и связи нет. И ощущение, словно мы в сумерках, хотя по времени еще и полдень не наступил». Внезапно в стороне от дороги показался неясный свет. Тед подался вперед, стараясь разглядеть его источник. Я тоже потянулась. Стив просто устало смотрел в окно, затем хмуро сказал. «Да сворачивай уже!» «Опасно с дороги. Тут хоть асфальт. А там?» «А там жилье», — мрачно заметил Стив. «И потеплее, чем здесь. Сворачивай!» «А если застрянем?» Тед притормозил, но и покидать дорогу не хотел. «А если машина заглохнет?» – напирал Стив. Я не вмешивалась, в первую очередь потому, что не послушают, проверено, да и не знаю, что сказать. С одной стороны, съезжать с дороги страшно. С другой – жутко в такую грозу оставаться в машине и ползти с минимальной скоростью, потому что не видно ничего. «Сворачивай, Тед. Мы непонятно куда едем, бензина осталось мизер, до заправки неизвестно сколько. Сворачивай!» Да, с топливом не угадали. Собирались заправиться по дороге, и вот результат. Оттого и кондиционер на обогрев не включали во время остановки, чтобы бензин не тратить. «А если там никто не живет?» – упорствовал Тед. «Ага, а свет возник сам по себе». «Ну, шаровая молния, например». «Сворачивай, тут метров 100 до дома. Ты дольше разговариваешь, чем ехали бы», – выдвинул последний аргумент Стив. Тед сжал могучими руками руль, задумался, бросил тоскливый взгляд на датчик топлива и, решительно крутанув руль, нажал на газ. Дискавери взревел, пересекая довольно высокий бордюр, но с задачей справился и понес нас по ухабистой неасфальтированной дороге. 100 метров расстояния тут не было, имелось гораздо больше. И мы все ехали по дороге, уходящей вверх, к свету, который, словно издеваясь, удалялся и удалялся. А потом машина забуксовала. Тед выжимал из полноприводного автомобиля все, что только мог. Он то пытался ехать вперед, то сдавал назад, но ничего не выходило. Я, стараясь не нервничать, гипнотизировала экран телефона, надеясь на восстановление связи. А Стив просто молчал, понимая, что если скажет хоть слово, Тед просто взорвется. Атмосфера в машине была напряженная, звук буксующих колес заставлял прислушиваться в ожидании хоть каких-то подвижек машины, а еще шум разбивающихся о крышу капель. Через 15 минут Тед заглушил двигатель и молча повернулся ко мне. На Стива не смотрел, видимо, был слишком злым на него. «Ким, надевай куртку, пойдешь со мной. Нужно идти к этому свету, чтоб его. Стив, остаешься в машине». Я бы предпочла оказаться на месте Стива, а не тащиться под дождем по скользкой дороге. Но Тед вспыльчивый, окажись он с напарником на улице, может и воспитательный мордобой устроить. У него бывает. Не зря Стив сейчас сидел молча, даже дышать боялся. Так что выбора не было. Непогода бушевала вовсю, и стоило просто открыть дверь, как я была уже наполовину мокрая. Непонятно, зачем вообще надела куртку. Она не спасала, струи воды стекали по волосам за шиворот, и минуты не прошло, как сухого места на мне не осталось. «Давай по дороге вверх, я догоню!» — крикнул Тед, склоняясь над передним правым колесом. Молча пошла под проливным дождем, стараясь держаться за траву, чтобы не поскользнуться. Тед действительно попытался догнать. Но когда почти поравнялся, со мной поскользнулся, упал, проехал несколько метров вниз, прежде чем поднялся. Втянув голову в плечи, подождала, пока он встанет, и, проклиная погоду, Стива, бензин, в конце концов поднимется ко мне. Затем побрела вверх по дороге, вглядываясь в неясный свет, полускрытый пеленой холодного дождя. В кроссовках противно чавкало, джинсы липли к ногам, куртка намокла и отяжелела. А свет, к которому мы шли, казался все таким же далеким. Тед уже ничего не говорил, даже на ругань сил не было. Оставалось лишь механически переставлять ноги, следя за тем, чтобы не упасть, и игнорируя холод. Не знаю, сколько мы так шли, казалось, что целую вечность. Но где-то в душе я была очень рада, что не осталась в машине. С ума бы уже сошла от переживаний. «Ким, стена!» – донесся голос Теда. Остановилась, посмотрела в направлении, куда он указывал, и действительно увидела стену. Массивную, постройки примерно века 15-го, серую, тяжелую, каменную. «Идем вдоль!» – проорал Тед. «Мы у какого-то замка!» Информация обрадовала. Раз замок, значит туристический центр. И тут есть и гостиницы поблизости, и заправки, и вообще цивилизация. При одной мысли о горячем душе идти стало намного легче. Даже настроение немного поднялось. «Мы, наверное, с другого склона подъехали!» – орал спешащий ко мне Тед. «Сейчас обойдем и выйдем на главную дорогу!» «Наверное», – ответила я. «Что?» Тед меня не расслышал, что неудивительно. Просто махнула рукой и двинулась вперед. Под стеной дорогу развезло сильнее, тут вода стекала вниз, и вскоре я была в болоте по колено, а шагать становилось все сложнее. И все же я шла, придерживаясь рукой за стену и радуясь, что тут хоть ветра нет. А потом как-то совершенно неожиданно нога наступила на твердую поверхность. Я даже вздрогнула, то ли от неожиданности, то ли в очередной раз содрогнувшись от холода. Остановившись, посмотрела на тропу и поняла, что здесь уже лежат каменные плиты. Чуть не разревелась от счастья, махнула отставшему Теду и медленно побрела дальше. Надежда на то, что вот прямо сейчас будут ворота, растаяла шагов через 200, когда уже не радовал даже факт твердой поверхности под ногами. Мы все так же монотонно шли вдоль стены, все так же бесконечно лил дождь, разве что становилось холоднее и сил уже не осталось. Тед отстал безнадежно. Я несколько раз останавливалась, дожидалась, пока догонит, но едва начинала идти, Тед снова отставал. В очередной раз просто села на плиты, подождала, пока дойдет, и только после этого поднялась. «Ты как?» – хрипя спросил он. «Норм!» – я потянула его за собой. И тут случилось почти невероятное чудо. Мы увидели ворота. Огромные, массивные, окованные железом деревянные ворота. «О, Господи!» – не сдержалась я. Тед, опираясь руками на полусогнутые колени, некоторое время пытался отдышаться, потом плюнул на это и пошел стучать в ворота, потому как иных способов привлечь внимание мы так и не обнаружили. «Ким, тут даже видеокамер нет!» – заметил Тед, продолжая стучать изо всех сил. Я просто молча смотрела на массивные ворота. Такое ощущение, что поднимали их нечасто. Совсем. Окраски или лака они в жизни своей не знали. Либо реставраторы потрудились на славу, либо я ничего не понимаю. «Да что это такое?» Тед от отчаяния начал колотить ворота ногами. «Открывайте!» Дождь неожиданно стал слабее, и я увидела окружающие горы. Покрытые зелеными лесами, уходящие вершинами в облака и... не особо характерные для Шотландии. Здесь обычно зелень куда более темного цвета. Сердце вдруг сжалось. «Тед!» – осторожно позвала я. Грянул гром, и дождь снова стал непроницаемой завесой, скрывая странный пейзаж. А Тед меня и вовсе не услышал. Внезапно загрохотало что-то за стеной. В следующее мгновение ворота не раскрылись, начали опускаться. «Да что за идиотизм!» – завопил Тед, отскакивая в сторону и увлекая меня за собой. «Могли бы и калитку служебную сделать. Мы не туристическая группа, чтоб перед нами все церемонии соблюдать». Я молчала, даже не знаю почему. Что-то внутри меня металось, беспокоилось, говорило, что нужно бежать. Бежать так быстро, как только понесут ноги. Мчаться прочь, пусть даже оставив машину. Но этому чему-то противоречили доводы здравого смысла, утверждающие, что это всего лишь замок, а пейзаж... Мы же долго поднимались, к тому же могло просто померещиться, и... Ворота с грохотом упали на землю, натянув толстые черные цепи. В следующее мгновение мы услышали дружелюбное «Чего стоим? Заходите, промокли же совсем!» Голос принадлежал высокому мужчине, взошедшему на этот импровизированный мост. «Добрый день! Мы не одни!» Тед пошел к нему и повел меня следом. «Мы тут съехали с дороги, машина застряла в грязи, и там остался наш приятель». «На южном склоне?» – уточнил мужчина. Мы переглянулись и пожали плечами одновременно. «Не местный, значит», – сделал вывод служитель замка. «Что ж, мисс, вы ступайте в замок, вас там встретят и обогреют, а вы, сэр, идемте со мной. Машину нам не вытащить, дорогу развезло, но тут деревни неподалеку, сейчас найдем кого для буксировки». Мне кивнули на вход, и мужчина размашисто направился в сторону, откуда мы пришли, а Тед крикнул мне «Давай в дом, Ким!» и пошел за ним. Но я почему-то осталась стоять. Идти не хотелось, совсем не хотелось. И Теда отпускать, и вообще... «Мисс, идите в дом!» – перекрывая шум дождя, крикнул смотритель замка. «Ворота сейчас поднимут, одна останетесь!» Невероятно, но я вдруг подумала, что готова остаться совершенно одна, лишь бы не входить в замок. Странное ощущение. Но смотрители Тед скрылись за пеленой дождя, и мир резко сжался до меня и этого входа в замок. Выбора не осталось. Осторожно вступила на мост. Прошла по мокрому, разбухшему от дождя дереву, но едва подошла к проему... Меня вновь что-то словно остановило, и я так и застыла под проливным дождем, страшась войти в ворота. Не могу понять, что не так. Я насквозь промокла, мне очень холодно, и устала так, что на ногах едва держусь. Но я не хотела заходить в этот замок, до крика не хотела. И в итоге так и стояла в проеме ворот, вглядываясь в каменный двор, смутно различая за пеленой падающей воды дверь светлого дерева, ведущую в замок. Дверь открылась, на пороге показалась темная фигура, и я услышала женский крик. «Мисс, входите, жду же!» И ужасно стыдно стало за все свои опасения. Я ступила во дворик, добрела по скользким камням до ступеней и вдруг подумала. А откуда она знала, что я мисс? Если бы не голос, я бы в жизни не поняла, что на порог вышла женщина, а она же меня не слышала. Жутко так стало. С другой стороны, ей, наверное, смотритель позвонил. Вот миссис и вышла. А я себе напридумывала. «Поторопитесь!» – женщина отошла, пропуская меня. «Я Арида». «Ким», – представилась я, вступая в замок. А здесь было очень тепло. Теплый воздух словно принял в радушное объятие и теперь убаюкивал уютом темной гостиной замка, огромным жарко натопленным камином, ароматом сдобы, ощущением дома. «Вы мокрая вся!» – причитала вокруг меня черноволосая, высокая и, судя по движениям, очень сильная женщина. «Снимайте куртку и обувь. Сейчас приготовлю вам ванну и дам сухое, чтобы переоделись». «Да мне только согреться у камина и...» «Не спорьте со мной!» – как-то слишком властно приказала женщина, затем уже мягче добавила. «У нас так редко бывают гости, мне приятно за вами поухаживать». Замерзшее, окоченевшее тело слушалось плохо, а потому я была откровенно благодарна Ариде за помощь, правда, кроссовки сняла сама. «Идите за мной!» – это снова прозвучало как приказ, но в Шотландии у многих женщин властный характер, так что я даже не удивилась. И, шлепая босыми ногами, я шла по деревянному полу вслед за, вероятно, женой смотрителя замка. Несмотря на состояние усталости, я все же рассматривала это в высшей степени занимательное строение. Замок был небольшим, но очень... обжитым. Деревянные, натертые до блеска полы, камин этот огромный, чучело животных по стенам, ковры на каменных ступенях. Уютно, хоть и немного дико. И немного жутко. Попытавшись нарушить пугающее меня молчание, я почему-то сказала: «Со мной еще Стив и Тед». Женщина обернулась, странно на меня посмотрела. «Они скоро подойдут». Арида продолжила идти наверх, ничего мне не ответив. И какие-то страхи снова нахлынули, непонятно вообще почему. А вот едва поднялись на второй этаж, она вдруг сказала: «Мы приготовили для вас комнату окнами в парк. Думаю, вам понравится». «Спасибо», — ответила я, не совсем понимая, о чем речь. Женщина провела меня по широкому каменному и оттого сумрачному коридору, подошла к одной из дверей, распахнула и отошла, открывая проход для меня. «Здесь все соответствует вашему времени». Это прозвучало как-то странно. «Наверное, гаэльское наречие для нее привычнее английского», — подумала я. «Вот и допускает ошибки». Осторожно вошла в комнату. Просторная, теплая, минимум мебели. Дверь приоткрытая, видимо, в ванную, так как оттуда доносился шум воды. «Раздевайтесь», — сказала Арида. «Вот и вода уже набралась». «Вода?» — переспросила удивленно я. «Вы же только собирались ванну наполнять». «Да?» — чуть насмешливый вопрос. «Вам послышалось. Я сказала, что ванну уже приготовила. Раздевайтесь, иначе заработаете воспаление». Горячая ванна. Именно то, что требовалось сейчас моему измученному телу, но... Мне во всем этом что-то совсем не нравилось, и я никак не могла понять, что именно. В любом случае, нужно было сделать все, чтобы не заболеть. Следовательно, от ванны отказываться глупо. Вот только... «Когда придут Стив и Тед, вы...» «Непременно позову», — заверила Арида. «Давайте помогу вам. Вы вся ледяная просто». Смотрительница помогла мне с рубашкой и свитером, да и джинсы расстегнула она. Мои окоченевшие пальцы с такой задачей не справлялись. А едва стянув мокрые брюки, я направилась в ванную, очень современную для такого древнего замка, словно ремонт здесь совсем недавно сделали. И сама ванна была просто чудо, большая, двухместная и очень удобная. «Господи, как я об этом мечтала!» – простонала я, опускаясь в воду. «В гостиницах только душ доступен, а тут просто... просто...» «Простите, а это гостиница?» – спросила я у Арида, стоящей в дверях. «Гости бывают», – неопределенно ответила женщина. После чего я осталась одна блаженствовать в теплой воде.